Валентин. Трещины. Все вокруг пронизано ими. Они шепчут на языке давно минувших дней, но никто не слышит их песни. Песни забытых изгнанников, ушедших, уплывших, или, подобно Симону, волхву, улетевших, но не собирающихся возвращаться. Их путь — путь Данте. Поиски не среди других людей, но среди собственных даймонов. Ведь только там, во внутренней темноте, так говорили еще древние, уподобляя всякую мистерию вуали сознания, ждут ответы. Он слышит песню трещин, отзывается на их молитвы, знает три заветных слова, поднявших этот клочок суши из пены морской — вода, время и изгнание. И повторяет их про себя, не имея права говорить вслух. Его пятилетний Василидов обет молчания близится к концу, но срок еще не пришел. О нем возвестят не трубным гласом, а нежным шепотом воды. Он, изгнанник, прибывает в город изгнанников и улыбается этому. Под кусками свиных туш в его корзине, чтобы ни о чем не догадались те, кто чтит лишь искру единого Бога, видит малый луч света, пробивающийся сквозь тучи, наколдованные завистливым творцом, лежат сшитые листы, заполненные письменами, за которые могут приговорить к смерти. Но страшит его далеко не собственная смерть, а смерть знания, ибо только в нем спасение. Он верит. Мы становимся изгнанниками, как только покидаем материнскую утробу. Нет, не так. Мы стали ими давно, в незапамятные времена космической гармонии, когда Творец исполнил свой губительный план, когда в невежестве своем обрек нас преодолеть 7 архонтов планет и 5 архонтов стихий, чтобы оказаться заточенными в стареющей тюрьме с бьющимся сердцем. Ритм его — ежемоментное напоминание о бренности бытия, об остановке всякого движения. Движение от порта к порту, от города к городу, от дома к дому — бесконечное изгнание. Изгнание — судьба, неподвластная переменам. За годы жизни в Стамбуле он научился многому, но более всего — ценить звон монет и понимать, как ценят и жаждут его другие. Нет лучшего аргумента в любом споре, будь то ссора двух купцов или война двух царей. Так говорил старик-торговец, клявшийся, что в его причудливых стеклянных сосудах обитают джинны. Только попроси, и он продаст один. И, поверив во власть золота и серебра, он договорился с капитаном и моряками, что проникнет на корабль тенью, хотя не было причин скрываться, что повезет за море свинину и большую часть товара оставит здесь, что ступит на землю Венеции, не попрощавшись, так, будто и не было его на корабле. Монеты стали печатью этого договора. Ему задали только один вопрос, скорее из любопытства. Как его зовут? Он, давно не говорящий о себе в первом лице, отринувший «я» в угоду высшим ионам реальности, назвался именем, данным при рождении, в юности забытым и вернувшимся теперь, в годы зрелости. Представился Валентином. Он сходит с корабля, держа в руках одну только корзину. Проходит меж двух колонн, разглядывая фигуры на их вершинах, вдыхает сырой воздух и чувствует бурлящую жизнь, столь отличную от стамбульского гомона, но такую похожую, иллюзорную, ненастоящую, жизнь пленников, посчитавших свои оковы величайшим даром, уверовавших, что несуществующий первородный грех — бремя, которое придется нести до конца света, пока не истекут 7 чаш и не заржут 4 демонических коня. Валентин знает, что на его восточные одежды будут обращать много внимания, но лучшая маскировка — быть у всех на виду, изъясняться жестами, изредка доставать тетрадь в кожаном переплете и наточенный карандаш, чтобы поговорить письменами, не нарушив обета. Как жаль, думает Валентин, что недоступно ему знание древних, умевших одними только иероглифами говорить и с телом, и с духом. Валентин останавливается на площади. Сан-Марко, кажется, зовут ее местные. Он понимает их язык, как и многие другие, но не подает виду, когда вдруг замечает, как ему машет юноша. Какой у него усталый, напуганный, но пламенный взгляд, обжигает даже издалека. Юноша кричит вновь, прибавляя шагу, подходит к Валентину, тот смотрит, не скрывая интереса, вслушивается в вопрос. «Сеньор, сеньор, я хотел бы спросить, какая гармония в голосе? Отчего же он так скромен? Юность — не время для скромности. Если, конечно, вопрос не будет странным, но вы единственный кажетесь мне человеком, который может дать ответ». Валентин поднимает свободную руку, ставит корзину между стоп, достает из-под одеяния тетрадь, открывает, чиркает карандашом. «Да, вы правы», — говорит Валентин черным грифелем. «Я знаю ответы на многие вопросы, даже на те, которые иные боятся задать». Валентин улыбается, видя замешательство на лице юноши. Добавляет, посильнее надавив на карандаш. «Обет молчания. Мы, люди религиозные, можем казаться странными». «Нет-нет, я бы не подумал. Просто никогда...» Юноша взмахивает рукой. Что тревожит его? Нечто, беспокоящее сердце, разум, плоть или душу? От этого может зависеть так многое. «Неважно. Скажите, прошу, может, вы слышали что-то об алхимическом эликсире? Говорят, кто-то привез его в город. Говорят, может, вы и есть тот мудрец, о котором пишут в наших газетах? Откуда вы родом? Что у вас?» Юноша указывает на корзину. Валентин улыбается. Вновь отвечает, не раскрывая рта. Шуршит бумага. «Слишком много вопросов, юноша. Но да, я сведущ в алхимии. В Стамбуле можно узнать многое. Что-то по своей воле, что-то против нее». «Вы мое спасение!» — восклицает юноша. Тут же прикрывает рот ладонью, вновь показывает на корзину. «Там что-то тяжелое? Вам помочь? Прошу, чувствуйте себя как дома. Вам есть где остановиться? Подождите, по глазам вижу — нет. Тогда не откажите принять приглашение и стать моим гостем хотя бы на эту ночь. Я скоро иссохну без бесед. К тому же, если вы правда сможете мне помочь, чего же вы стоите?» Валентин не дает юноше взять корзину. Хмурится и поднимает сам. Юноша только просит следовать за ним, постоянно оглядывается, будто ищет кого-то. Наконец находит и кричит ему, найденному. «Сеньор Исфахнян, спасибо вам! Что бы я без вас делал? Увидимся позже. Сейчас, похоже, я спасен. Но мне нравится так думать». Старик только улыбается в ответ. Кивает Валентину, а он кивает в ответ. Чувствует, как хитрый с прищуром взгляд впивается в него. Это ключ ко всем тайнам, каким владеют только старики. Одни используют его во благо, беседуя наедине с собой, оставляя записки о природе мира и человека, другие же тратят почем зря, раздавая непрошенные советы там и сям, пустословия предсказаниями. Интересно, каков он, этот старик с медными пуговицами, каждая из которых блестит ярче полуденного солнца. Улицы города предательски текучи, они кровь от крови воды, их не ощущаешь под ногами. Юноша постоянно окликает Валентина, машет рукой, просит следовать за ним, но Валентин все равно чувствует, как опасен этот город, как легко заблудиться в собственных мечтах и, в конце концов, поддавшись сладкому пению русалок, притаившихся в каналах, раствориться, стать единым с лагуной. Такого ли единения он желает? Это ли полнота, воспетая его мертвыми учителями? Валентин рассматривает фасады. Каждый пытается покорить необычностью. Каждый, какой построже, какой попричудливее, говорит: «Я — жемчужина этого города. «Я жемчужина среди жемчужин». И все же, минуя то греко-римские колонны, то средневековые фигуры на фасадах, то арабские окна-арки, Валентин чувствует во всех них нечто единое — желание поверить в чудо, сделать его, как говорили длиннобородые философы за стамбульскими кальянами, основой основ всякого искусства, литературы, архитектуры, самой жизни. Ведь, удвоив метафору, удвоишь и наслаждение. И Валентин вглядывается в подзорную трубу Аристотеля, бесконечно задаваясь одним и тем же вопросом. Чем этот город так сманил его? Почему он не отправился в полный страстей Париж, в холодный Лондон, в сверкающую золотом храмов Москву, в горделивый разлагающийся Рим или, наконец, на священную, помнящую то, что должно забыть, землю Египта? И вот Валентин у порога чужого дома. Юноша звенит ключами, открывает дверь, впускает его. Лишь шагнув за порог, Валентин чувствует, что не ошибся. Вдыхает нагретый солнцем полный знаний воздух. Это пыль книг, пыль стоящего на рабочем столе глобуса, пыль разбросанных вещей, от сменных рубашек до исписанных листов. Но из такого хаоса и рождается космос. Тут же дорогие, но не вычурные стулья, недопитая чашка чая, фарфор, сервиз наверняка фамильный, комоды, чернильницы, измерительные линейки, карты. Валентин успевает рассмотреть изрисованные листы, пока юноша суетится, убирая чашку, бросая в сундуки рубашки. Некоторые из карт совсем новые. На некоторых он видит чудовищ Марко Поло, на других же узнает почерк античных гениев, изобразивших четыре ветра, четыре времени года, четыре крылатых спутника Великого Солнца. «Вы, должно быть, ученый? Может, даже алхимик?» Валентин успевает написать это до того, как запыхавшийся юноша садится рядом. «Алхимик? Ха! Нет, что вы! Я презираю все их попытки! Но все же спрашиваете о тайнах, что известны только им!» Валентин улыбается, ставит корзину поближе к себе, чувствует, как разрушает запах этого дома свинина, как вторгается в его естество, но то, что лежит под слоями мяса, напротив, подойдет сюда как нельзя кстати. Быть может, быть может. Здесь вопрос куда более тонкий. Юноша озирается, словно боится слежки. «Простите, я ужасный хозяин, не предложил вам ни вина, ни воды, ни чая. Если хотите, то дайте мне только миг». Тяжело жить без прислуги, особенно когда встречаешь гостей. Они у меня бывают нечасто. И простите мое любопытство, но что у вас в корзине? Чувствую свинину. Что-то подсказывает мне, что не ее вы хотели привезти в наш город. Вы проницательны. Еще один росчерк карандаша. А что до питья? Нет, ничего не нужно. Разве что немного воды. И то не сейчас. Корзина, да, вы правы. Сразу видно ученого. Или просто человека неглупого. Еще бы столько книг. Хотя иные видят в них только игрушки, красивые дополнения к платьям и камзолам. Я с радостью поделюсь тем, что у меня в корзине. Вам это может не понравиться, но вы сами спросили. Сначала скажите... «Зачем вы, презирающие алхимиков, так ищете принадлежащие им?» «Это дело любовного характера. Надеюсь, вы в силах меня понять». Валентин не выдерживает, смеется. Тут же пишет. «Я молчу, но не отказываю себе в смехе и слезах. Смех и слезы — лучший способ понять реальность, как она есть». «Я все понял», — вздыхает юноша. Откидывается на спинку стула. «Вы не маг и не алхимик. Вы просто философ, предпочитающий восточную моду». «А вы не представились», — пишет Валентин, улыбается. «И вам кажется все еще интересно, что у меня в корзине. Вдруг именно то, что вы ищете?» «Вы тоже не представились». Юноша ухмыляется в ответ. Ему нравится эта игра, нравится жонглировать словами. Возможно, Валентин не ошибается. Возможно. «Валентино Ди Камето. А вы?» «Не философ, не маг, не алхимик, обладатель таинственной и жуткой вонючей корзины». Валентин снова смеется. Пишет имя. Валентино присвистывает. «Давайте уйдем от спора о совпадениях». Валентино разминает пальцы. «Тем более, вижу, вы не особо словоохотливы». И пока он, потупив взгляд, так застенчиво говорит с чужаками о делах любовных, пересказывает свои злоключения, чересчур артистично жестикулирует, размахивает руками, вздыхает, Валентин слушает. А той частью сознания, что научилась замыкаться в себе, думает, почему он вдруг стал таким доверчивым? Неужели все уроки Стамбула прошли зря, и Венеция опьянила его, а запах книг напомнил о потерянном много лет назад доме, о спокойной жизни, наполненной не только смехом, слезами и молчанием, но и словами, ласковыми, обжигающими, обнадеживающими и уничтожающими. Кому из философов прислушаться? Ныне мудрейший среди них разглагольствует о законах мироздания и его движении, одни о мире, направляемом самим собою, другие — о провидении, что направляют его, третьи — о судьбе. Но ничто, помнит Валентин мудрые слова, древние, но столь живые, из этого не истинно. Истинен лишь великий бесконечный свет, и, может, его лучи, падающие на карты, раскрытые книги, разлитые по деревянному столу чернила, отблески бесконечного. Блаженно быть незнающим. Идешь, ведомый друзьями, возлюбленными, правителями, судьбой. Проклятие — знать слишком много, не верить даже самому себе. Валентино заканчивает, ударяет костяшками пальцев по столу. Наверное, думает о том же, к чему была эта исповедь перед немым незнакомцем в восточных одеждах. Валентин наклоняется, ставит корзину на стол, запускает в нее руку, шарит в свинине. Краем взгляда видит, как загораются глаза Валентино, по черепашьи вытянувшего голову, и достает сшитые листы в дешевом кожаном переплете. Страницы пропитаны жиром, провоняли тухнущим мясом. Валентино смотрит то на него, то на листы. Валентин кивает, подталкивает тетрадь. Валентино аккуратно отстегивает ремешок, откидывает кожаную обложку, листает, пробегая глазами. Нет сомнения, он понимает латынь. И пока с каждой новой страницей зрачки его все расширяются и расширяются от удивления, Валентин записывает. «Если решите сдать меня церкви, будьте уверены, я сбегу с первыми лучами солнца, почуяв предательство. Но я верю, что вы честный человек. А честный человек в затруднительном положении все равно, что загнанная лисица. Вы хотите решить свои проблемы чудесами. И это вполне возможно». Валентин протирает грифель о край мантии, переворачивает страницу. Сначала рисует загогулины, потом продолжает, сильнее надавливая на карандаш. Но услуга за услугу. Кажется, именно этот механизм с рождения движет мир. «Я добуду то, что нужно вам. А мне нужна хорошая типография. То, что у вас в руках, обязано стать книгой. А вы знаете улицы города куда лучше меня. Ваши уши слышали больше сплетен. И в конце концов...» «Подождите», — просит Валентино, — «не так быстро. Я не успеваю дочитывать за вами». Но, дочитав, усмехается. «Да, в конце концов, в свою типографию я бы вас тоже не пустил. Считайте, что мы договорились. Дела церковные интересуют меня мало, но это...» Валентина тычет пальцем в странице, морщится от запаха. «Я бы хотел почитать. Хотя бы одну ночь. Позволите? Будьте моим гостем, пока мы не решим все наши затруднения. Полагаю, вы тоже делаете все это из любви к мудрости, к правде и знанию, пишет Валентин, и к бесконечному свету. Валентина вскоре приносит стакан воды. Более не расспрашивает, только показывает, где можно отойти ко сну, где найти оставшийся от отца парфюм, хотя бы чтобы заглушить запах свинины. Как только солнце опускается за горизонт, светить иной стороне бытия, сражаться с чудовищами ночи и сознания, Валентино, взяв шитые листы, желает Валентину доброй ночи и поднимается на второй этаж, хлопает дверью. Валентин вздрагивает. Дыхание участилось. Закрывает глаза, бормочет про себя молитву, которой тоже научили мертвые мудрецы, зажигает масляную лампу. Света небольшой, грубо сделанной люстры с одной свечой не хватает. Хочется изучить корешки книг, чтобы лучше узнать их владельца, но отвлекается на заворожившие его карты. Замечает на некоторых пометки, надписи красивым почерком, пытается разобраться, но чувствует, как свет начинает гаснуть. Нет, это не начало конца. Усталость берет свое, и свет, все возможные источники его, сознание, высшие сферы космоса, лампы и люстра постепенно затухают, неся спасительный сон. Как хочется, чтобы древние оказались правы, и Морфей, отдыхающий среди маков, повелевающий тонкими мирами, дал ответы на все вопросы. Но время, память и изгнание наполняют сны пенящейся лазурной водой. Просыпается Валентин среди ночи. От холодной тревоги, грубого стука в дверь и отвратительного лика Иалдабаофа, что львиной пастью ревет о проклятии плоти и гниющими змеиными кольцами обвивается вокруг огромного яйца.